Охота на красных в Москве. Журнал «Москва», 30 апреля 1938. 17 марта я получил письмо от британского посла, исполняющего обязанности председателя дипломатического корпуса, адресованное всем главам посольств, в котором предлагалось совместно выразить протест советскому внешнеполитическому ведомству в связи с введением советскими властями досмотра всех личных вещей, вывозимых из России уходящими в отставку дипломатами, и взиманием налога за такую услугу. В письме запрашивались мнения относительно целесообразности предлагаемого демаршем. Примечание мемуариста. Ничего особенно ужасного в этом предложении правительства я не вижу. Подозреваю, что искали вовсе не секретные чертежи советских заводов и оборонительных укреплений. Такие штуки обычно уходили с дипломатической почтой. Многие дипломаты повадились вывозить из страны картины, украшения, антиквариат и другие произведения искусства. Сам посол Дэвис отметился в этом, вывезя честно купленные в Союзе картины и иконы для своей коллекции в университете. Вполне логично, что советское правительство решило малость притормозить зарвавшихся иностранцев. Обратите внимание, как завертелся на сковородке весь дипкорпус. Ударили по самому больному. Не по престижу их стран, по личному карману. Продолжаем. Я встретился с британским послом, которому питаю большое уважение и восхищение, и сказал, что, по моему мнению, совместный протест был бы ошибкой. Жалоба была относительно незначительна. Советское внешнеполитическое ведомство весьма болезненно воспринимает действия дипломатического корпуса, особенно совместные. Ничего достигнуто не будет, и может быть нанесен серьезный ущерб, когда речь пойдет о более широких вопросах. Лорд Чилстон сказал, что он, конечно, понимает, что никаких действий не будет предпринято, если не будет единодушного мнения руководителей посольства о том, как это должно быть сделано. Я развил свою позицию, заявив, что хотя я и признаю, что дипломатические привилегии имеют некоторое значение, но считаю более серьезным тот факт, что если этот инцидент примет политический аспект, он может затронуть более крупные и более важные цели политики демократических стран, которые существуют, либо, вероятно, появятся в будущем. Если усилия Чемберлена по обеспечению мира в Европе, к сожалению, потерпят неудачу, и война станет неизбежной, я указал, что отношения и позиции Советского Союза с его огромными ресурсами могут иметь решающее значение для мира во всем мире и для демократических держав. Было бы неразумно напрасно оскорблять это правительство в том, что было относительно рядовым делом. Британский посол заверил меня, что он разделяет эту точку зрения. И ничего не будет сделано, если не будет полного единодушия со стороны дипломатического корпуса. Несколькими днями позже, на обеде в британском посольстве, двое из гостей, посланники, отвели меня в сторонку и попросили убедить британского посла не планировать это действие, потому что они получили известие, что советское внешнеполитическое ведомство знает все о его письме, крайне возмущено и, конечно, категорически отвергнет любое такое действие. Я спросил их, почему они сами не обсудят это с послом. Они сослались в оправдание, что являются представителями малых стран и так далее. И не мог бы я, пожалуйста, сделать это. Я сказал им, что мог бы и сделал. Лорд Чилстон понял, в чем дело, и снова заверил меня, что не будет действовать, если не будет единодушного согласия. Позже британский посол с сожалением сообщил мне, что, по его мнению, отступать не следует, они должны довести дело до конца, и он надеется на мое содействие. Я откровенно заявил, что сожалею о том, что в сложившихся обстоятельствах мне придется отказаться от участия в демарше, и что департамент оставил это решение полностью на мое усмотрение. С точки зрения консервативного дипломата, это была серьезная ситуация. Это было возможно нарушением дипломатической нормы иммунитета, установленной Венским конгрессом. И более того, было сочтено важным, чтобы посягательства на дипломатические права не оставались незамеченными или без быстрого сопротивления. Сам инцидент был рядовым, но он был иллюстрацией здешней обстановки. Он обнажал довольно издерганные нервы. Опять же, он давал представление о кругозоре консервативного дипломата. Подлинное значение этого инцидента заключается в том, что он отражает, в общем, отношение нетерпимости и скрытой враждебности, существовавшей в определенных кругах дипломатического корпуса. Некоторые считали модным тайно дразнить советы. Справедливости ради следует сказать, что британский посол не занимал такой позиции, и причина, по которой он взял на себя инициативу в этом вопросе, заключалась в том, что он действовал в качестве председателя дипломатического корпуса. Я уверен, он разделял мою точку зрения. Насколько я понимаю, дело было прекращено, и больше ничего не было сделано. Примечание посла. В приложении приведены доклады Государственному департаменту по поводу предлагаемого демарша.